Эпилог. Багровые сумерки неспешно опускались на старую цитадель, будто желая залить холодным огнем заснеженные руины, посреди которых зияла громадная воронка, отблескивающая льдом. Можно было сказать, что искусственный кратер уходил на несколько ярусов вглубь. Если бы от некогда величественной цитадели осталось хоть что-то, кроме оплавленных фрагментов фундамента, до разбросанных жуткой взрывной волной строительных блоков, которых много веков назад касались трудолюбивые ладони каменотесов. Соседство с проклятым лесом долгое время было непреодолимым барьером для различной живности Горконской пустоши, которая, прекрасно чувствуя чужеродные эманации, старалась оказаться от этого места как можно дальше. Толын Хассарак надеялся найти здесь убежище, но был жестоко разочарован тем зрелищем, которое сейчас открылось его взору. Такого он себе даже не мог представить. Старой цитадели больше не было. Нахмурив брови, вампир не спешил сокращать расстояние между ним и руинами. От этого места веяло непонятной, но смутно знакомой опасностью. И он уже давно успел это почувствовать. На задворках его идеальной памяти пыталось сформироваться то, что объяснит вампиру происходящее, только очень уж медленно. Хассарак не испытывал страха, как не испытывал ненависти, сожаления, досады и других эмоций, которыми грешат глупые теплокровные. 3000 лет, проведенные на этом свете, давно вытравили из него любые проявления слабости, оставив только сугубо полезные свойства – расчетливость, умение молниеносно принимать решения и мастерство. Еще не появился под светом ночных братьев тот, кто сможет приблизиться даже к основанию пирамиды его искусства. Те времена, когда его называли грандмастером магии крови, давно минули, как ушли под землю древние государства, в разрушительных войнах с которыми он оттачивал свое мастерство. Его имя и слава гремели до передела, подобно неумолимой стихии смерти, которая обрушивается на людские поселения, принимая различные формы, от страшного цунами до испепеляющего и выжигающего континент извержения вулкана. Но сейчас Толын Хассарак был вынужден искать убежище там, где его не достанут проклятые ищейки двуединого. Сколько же они ему попортили замыслов! Старый вампир насторожился. От клубящегося мглой кратера веяло жутью настолько мощно, что даже его проняло. И тут он вспомнил вкус этой силы. Лишь огромный опыт не позволил ему сейчас упокоиться окончательно. Моментально приняв форму тумана, он пропустил два стремительных броска существ, которых этот мир не видел более 7 веков, которые ни на миг не обманулись его ипостасью, точно зная, что и кто перед ними. Толын Хассарак поднялся выше. Благо туман невесом и безлик. Мощь этих существ просто ужасала. Древний вампир за все свое существование всего единожды видел подобное. Псы хаоса, верные питомцы Тиамат, погибшие во времена передела, до последнего защищавшие свою богиню. Этого не может быть, невозможно. Словно в подтверждение его мыслей, все мироздание содрогнулось, выпустив ту, что дремала столько веков на задворках. Впервые за долгие века у Толын Хассарага снова появился смысл существования. Постепенно поднимаясь к облакам, туман медленно поплыл на восток. Конец 2 книги. Текст читал Алексей Семенов.